Не знаю, какие указания дал своим слугам Альчион, да будь он проклят и гореть ему в аду, если таковой существует. Однако встретили меня весьма дружелюбно. По московскому адресу, который сообщил демон, находился офис строительной фирмы. Самой обычной. На стоянке автомобили служащих. Штат работников 20 человек. Охранников двое, и выглядели они как обычные волухи, которых легко разоружить. Так что назвать подобное место логовом демона-поклонников было трудно. И это настораживало еще больше. Но в итоге после разведки, обеспечив прикрытие, я решился посетить офис. И здесь меня уже ждали. Охранники оказались не такими уж сонными. Срисовали мое лицо, ибо я находился в своем обличии, и моментально проводили в кабинет к шефу. Главой фирмы являлся некий Петр Иванович Филиппов. Пожилой усатый брюнет в дорогом костюме и золотыми часами на руке. Импозантный мужчина. Это определение подходило ему очень хорошо. Никакими видовскими способностями он не обладал, но имел мощную силу воли. Плюс к этому на шее у него висела золотая заговоренная цепочка. Наверняка подарок с кромки. Поэтому пробить защиту и просканировать мысли Филиппова мне не удалось. Ходить вокруг да около не стали. Петр Иванович велел секретарше, как водится длинноногой красотке в деловом костюме, принести кофе, а затем, заметив, что я не собираюсь притрагиваться к чашке, усмехнулся и сразу перешел к делу. Все четко, по сути. И от того, что я услышал, у меня на затылке зашевелились волосы. В начале 90-х годов прошлого века, когда разваливалась Советская империя, она имела мощный ядерный трезубец. Это межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные лодки и стратегическая авиация. Держава распалась, после чего часть бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 оказались на территории Украины. Большинство генералов и высокопоставленных чиновников были озабочены первоначальным накоплением капитала. До белых лебедей дела никому не было, и демонопоклонники этим воспользовались. Прежде чем в 1999-2000-х годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату долга за поставленный природный газ, а затем в 2002 году уничтожила свои последние стратегические бомбардировщики, слуги рогатых успели стащить один самолет. Это был находившийся на авиаремонтном заводе в Белой Церкви Ту-95МС. А попутно они прихватили 6 крылатых ракет и добыли 2 ядерные боеголовки по 200 килотонн каждая. Причем, каким образом они добрались до ОМП, Филиппов не объяснял. Достали и все. Подробности мне знать не надо. Главное, Ту-95 готов к полету. Экипаж есть. Ракеты в наличии. От меня требуется малость. В определенный час открыть ближайший к Москве портал в мир Вейрат. Я на земле, а в небе образуется аномалия, через которую Ту-95МС попадет в иной мир. Все формальности с ПВО Филиппов обещал взять на себя. Не моя забота. Как он это сделает и уладит. Дальше я вступаю в игру уже в Вейрате. Договариваюсь с местными правителями. Если это необходимо, навожу бомбардировщик на цель, в данном случае на Тиферские горы. И проход в мир Челкаинов контролирую, сброс боеголовок, и на этом все. Самолет и экипаж могу оставить себе. Для демона-поклонников люди расходный материал. А тушка, хоть и дорогая, но возвращать ее не обязательно. Тем более, что открывать портал в интересах сектантов я не собирался. Из принципа. Обговорив детали и назначив срок перехода, мы разошлись. После чего, конечно же, я стал советоваться с товарищами, которые отнеслись к ядерной бомбардировке Чилкаинов положительно. Как ни крути, они меня понимали не до конца. Велимир и Кабарга – коренные жители Кромки. Для них ядерное оружие – средство для достижения цели. Одно из многих. Ну а я, как уроженец Земли, привык считать ядерные бомбы неким табу и средством последнего действия. Поэтому никак не могли взять в толк, каким образом демонопоклонники добыли ОМП. Разумом осознавал, что все продается и покупается, что люди слабые и порочные существа, что каждый в первую очередь думает о себе. Но продать ядерные боеголовки – это чересчур. Как это допустили и кто получил за такую сделку деньги? Узнать бы и наказать, сволочь. Вот только мы не революционеры и не народные мстители, а ведьмаки. Наша задача иная – оберегать человечество от враждебных рас. А внутри общества люди должны разбираться самостоятельно. Это еще один завет покойного учителя Вадима Рыси. И мы вмешиваемся только в том случае, когда на кону наш интерес. Это факт, и учитель прав. Нельзя всем помочь. Невозможно. Слишком нас мало, и мы не в состоянии обогреть и накормить каждого, искоренить зло и вернуть здоровье страждущим. По этой причине занимаемся своим делом, а люди продолжают жить привычной жизнью. Настроение я себе испортил, а потом, оставшись в одиночестве, много думал и размышлял над философскими вопросами. Сам себя накручивал и рвал душу. Но в конце концов смог собраться и заняться проработкой операции. Прикидывал, как все произойдет, и додумался до того, что для уничтожения портала под Тиферскими горами хватит одной боеголовки. Современная атомная бомба – это не сброшенный на японцев толстяк. В нем была 21 килотонна, а у нас будет 200. Демон так испугался Чилкаинов, что отдал мне весь свой запас ядерного оружия на Земле. По крайней мере, я на это надеялся. И если оставить себе стратегический бомбардировщик с одной ракетой, он в хозяйстве лишним не станет. Только действовать придется осторожно. Наверняка демонопоклонники пришлют с пилотами контролеров или летчики сами служат Альчиону. А если они заподозрят неладное, придется их нейтрализовать. Определившись с дальнейшими действиями, я позвал Чилбаса и Ворона. Они находились рядом, примчались сразу и присели напротив меня. «Есть тема?» – спросил Ворон. «Кого надо убить?» — вторил ему Чилбас. Я усмехнулся. «Заскучали». Они переглянулись, и ответил Ворон. «Да». «Ну, тогда слушайте. У нас есть 2 дня, и за это время необходимо найти специалистов. Во-первых, пилотов для Ту-95 и Ту-160. Полный экипаж. Во-вторых, ракетчиков, которые работали с ядерными боеголовками. Хотя бы пару человек». Молчание. Наемники обдумали мои слова, и Чилбас слегка покачал головой. «Таких спецов найти трудно». «Понимаю. Но ведь это возможно?» «Многое будет зависеть от бюджета. Деньги не проблема». «Тогда все сделаем, командир. Найдем нужных людей. Если не купим, то украдем. Это допустимо?» «Вполне». Пообщавшись с воинами, я более конкретно поставил задачу, и они ушли. А на следующий день появился результат. Есть специалисты. Не оскудела пока Россия-мать. А значит, можно работать дальше.